на красивых женщин. Хватит с нас трупов, знаешь ли. Но ведь Алка, по сути дела, играла только административную роль, упрямо продолжала Кира. Это ее надо было выводить из игры косвенно, а меня впрямую, это я должна быть убита. «А ты разве не убита?» — поинтересовался Максим так изумленно, что Кира даже поперхнулась. «То есть как?» «Обыкновенно. К Алке твоей мы еще вернемся, а пока поговорим именно о тебе. Заметь, сделано все, чтобы тебя вывести из игры, кроме буквального убийства, что правда, то правда. Но прикинь, если бы наипершего и наилепшего Миколу Кобылянского не одолели бесы похоти, и он не поволок тебя в беседку, ты до сих пор сидела бы в коктебельском обезьяннике. И очень сомневаюсь, что скоро вышла бы оттуда, пожалуй, не в понедельник, а может быть и не во вторник. Нашлась бы парочка таких Ирочек и Владиков, как наши знакомые, и все, пиши пропало». Злодейская грабительница Челноков. Но в понедельник они связались бы с Глыбиным, запальчиво воскликнула Кира, и осеклась, потому что Максим наконец оторвался от дороги и бросил на нее косой насмешливый взгляд. Да? И что? Этот звонок вообще затянул бы у тебя на горле петлю, учитывая новости, которые я тебе утром сообщил. Так значит... «Это все правда?» — чужим голосом спросила Кира. «А я-то думала, я надеялась...» «Нет, Кира, правда. Все правда», — холодно кивнул Максим. «Моему приятелю можно верить на все 100. Да и я, знаешь, стараюсь судьбами человеческими не шутить, если в этом, конечно, нет производственной необходимости». «Но я ведь здесь совершенно ни при чем», — Кира с мольбой стиснула руки. «Ты мне веришь?» «Пока да», — осторожно ответил Максим. «Я ведь видел, что с тобой сделалось, когда я про эти милицейско-алмазные разработки ляпнул. С твоими глазами притворяться пустое дело. Вообще, знаешь, я заметил, светлоглазым ужасно трудно врать». В этом смысле иметь карие и черные глаза куда выгоднее. Кира задумчиво кивнула, вспоминая, как сияли его светлые глаза навстречу ее доверчивому взгляду. Что же, получается, они говорили правду, эти глаза? Она украдкой ущипнула себя за ногу, чтобы разрушить сладостные путы, которые так несвоевременно начали овладевать ее телом, и снова уставилась мрачным взором на дисциплинирующую дорогу. «Похоже, глыбинская история тут тоже ни при чем», — проговорил Максим, не дожидаясь, пока Кира сама восстановит прерванную нить своих размышлений. «А может быть, и в самом деле вся отгадка в твоей работе?» «Этот капитан сказал, ты доктор наук, правда, что ли? Какая-нибудь оборонка?» «Ой, боже!» — Кира весело рассмеялась. «Я доктор медицинских наук, микрохирург-офтальмолог». Некоторое время он молчал, потом сказал нерешительно. «Извини, конечно, но, по-моему, это тоже бред. Ну что ты такое могла там надкрывать, чтобы тебя стоило убивать?» «Ничего», — согласилась Кира. «Вот Нобелевская премия, это да, на это я согласна. К тому же, если меня убьют, выращивать глаза будет просто больше некому». «Ну разве в этом есть смысл?» Дорога малость притормозила, и Максим получил возможность повернуться к Кире. «Да-да, вот именно», — улыбнулась она, глядя в его совершенно обалдевшее лицо. «Ты не ослышался. Езжай, езжай. Я попытаюсь объяснить, только ты не обижайся, если чего-нибудь не поймешь. Чем дольше, кстати, буду рассказывать, тем меньше поймешь. Так что я в двух словах. Когда человек слепнет или теряет глаз, или этот глаз ампутируют, все нервные окончания вокруг бывшего глаза не умирают. они как бы засыхают.